Глава четвертая. Стенька Разин у Никона. Тяжелое, очень тяжелое было это время, 60-е годы 17-го столетия, к которым приурочивается наше повествование. Такое тяжелое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину Святая Русь. Хотя она уже и вынесла на себе и 200-летнее татарское ярмо, и лихолетье смутного времени, и великое моровое поветрие, в эти тяжелые 60-е годы русская земля раскололась надвое. Разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилось, как вековое дерево, русская народная мысль, и сама русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим. И расколол русскую землю и русскую жизнь надвое не Никон, которому приписывают это расчленение великого царства раскольники, и не Аввакум, которого история считает первым заводчиком так называемого раскола или старообрядчества, нет, клином, расколовшим русскую землю и русскую мысль надвое, был просто типографский станок. Это величайшее измышление человеческого ума. Станок, привезенный в Москву теми, которых батюшка Аввакум называл хохлами, и о которых он говорил маленькой царевне Софьюшке, что они научат добру. Дело было так. Привезли хохлы в Москву этот пагубный станок, уставили на печатном дворе, и началось в Москве печатание церковных, богослужебных и иных душеспасительных книг. А до этой поры на Москве и по всей русской земле были книги писанные. В писанных книгах, само собой, разумеется, было много описок, неточностей, разноречий. По одному списку в символе веры значилось «Его же царствию не будет конца», а по другому «Несть конца». В одной книге об Иисусе Христе говорится «рождена, не сотворена», а в другой «рождена, а не сотворена». И ввиду этого разночтения одни принимали этот ас, а другие отметали его. Было много и других подобных спорных вопросов. Типографский станок должен был примирить все эти споры. Печать намерена была держаться чего-либо одного, и она нашла этот ас излишним. Люди, привыкшие слышать от купели своей в символе веры этот ас, восстали за него. Нам всем, православным христианам, говорили эти сторонники аза, подобает умирать за один ас. Его же окаянные враги, эти хохлы, извергли из символа там, иде же глаголица о Сыне Божии Иисусе Христе, рождена, а не сотворена. Велика зело сила всем азе сокровенна. К сторонникам аза принадлежал и знакомый уже нам благообразный старец, протопоп Аввакум, вынесший ужаснейшие 7 лет ссылки в Даурии и рассказывавший в предыдущей главе нашего повествования о своих страданиях в сибирской стороне боярыням Морозовой и Урусовой и маленькой царевне Софьюшке. Когда хохлы привезли в Москву типографский станок, то в числе справщиков к нему был приставлен и Аввакум, или, говоря современным языком, Аввакум назначен был одним из редакторов для печатания на гутенберговском станке церковных книг. Но когда Никон под влиянием образованных хохлов, вроде Епифания Славенецкого, и хитрых греков, вроде Арсения, начал коренное исправление в печати богослужебных книг, и когда благочестивый Аввакум с товарищами объявили, что за ас они скорее умрут, чем позволят выбросить его из корректуры символа веры, и при этом не послушались решения целого совета или собора святителей, то их и подвергли разным наказаниям и ссылкам. Затем, когда упрямый и властолюбивый Никон в гневе на царя оставил патриарший трон и удалился в свой монастырь, сторонники Аза в большинстве своем были возвращены из ссылки. Возвращен был из Сибири и Аввакум. И вот после этого мы и видели его в беседе с Морозовой и Урусовой в вечер вторичного возвращения Никона из Москвы в свой монастырь. Это и есть начало раскола в русской земле. Величайшее в истории внутреннего развития русского народа событие совершилось таким образом из-за пустой корректуры, вызванной все тем же пагубным станком Гутенберга. Такие мысли, как волны под давлением порывистого ветра, обуревали поседевшую голову Никона, когда он на другой день после неудачной поездки в Москву стоял во время обедни в своей воскресенской церкви и прислушивался к монотонному чтению и по диаконам апостола. Литеры малые, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложение, экую бурю подняли он и литеры на весь мир буря, а все сей станок печатный. Так бессвязно думал он, напрасно силясь вслушиваться в чтение и по диакона. Как изменился он со вчерашнего дня, словно бы выдержал необыкновенный пост или тяжкую болезнь. Но как он ни был занят своими думами, он не мог не заметить какого-то неизвестного человека, который стоял у правого клироса перед изображением Спасителя, несущего крест, и горько плакал. По виду он не казался москвичом, да и костюм его отличался от обыкновенного московского платья. Никону виднелся несколько его профиль с характерным широким носом, подстриженный довольно высоко, толстый, как у вола, затылок, такая же шея и широкие плечи. Вся коренастая невысокая фигура его казалась крепкою, точно выкованную молотом на наковальне. Всю обедню незнакомец молился и плакал. Никон видел, как он припадал головой к полу, долго не поднимал ее, и как при этом вздрагивали от плача его могучие плечи. «А должно, большое горе на душе у него», — невольно думалось патриарху. «Ему самому, разбитому и поруганному, понятнее теперь становилось всякое человеческое горе». После обедни незнакомец подошел к нему под благословение, необыкновенно добрый и, по-видимому, робкий, с какой-то скрытой, неуловимой мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатление. В глазах этих было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, в которой скрывалась сила. «Ты не здешний?» — спросил его Никон, поднимая правую руку для благословения. — Не здешний великий государь-владыка, — смело отвечал незнакомец. — Не называй меня великим государем, — остановил его патриарх. — Прошло мое государствование. Незнакомец смотрел на патриарха, по-видимому, не вполне понимая его. — Я токмо патриарх, а не великий государь, — продолжал Никон с дрожью в голосе. — Великий государь у нас один, царь Алексей Михайлович. А ты откуда? И кто таков родом? — Я с Дону казак, святый владыка, Степаном называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванию Разиным. Был на Дону на атаманстве, а теперь иду молиться, душу спасать. В 1661 году, по некоторым историческим данным, Разин отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по пути посетил Москву. Встреча Степана Разина с Никоном — плод авторской фантазии. «Доброе дело», — сказал патриарх и благословил его. «Куда же ты идешь молиться?» «Кланялся я на Москве московским святителям, а теперь иду поклониться Соловецким. Да к тебе, великий патриарх, зашел просить твоего благословения всему Тихому Дону». «Благое твое намерение», — ласково и задумчиво сказал Никон. «Я рад тебе, Степан. Заходи ко мне, я с тобою поговорю». Разину на вид казалось лет около 50, а может быть и меньше. В широкой окладистой бороде его серебрилась резкая проседь. Невысокий лоб разрезывался надвое длинной характерной морщиной. Лобная кость казалась сильно выдававшейся над глазами. В выражении лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое. Патриарх вышел из церкви, а Разин остался, чтобы приложиться к иконам и отслужить панихиду по новоприставленной рабе Божьей девице Дарье. За панихидой он плакал еще неутешнее, чем за обедней. Кто была эта новоприставленная Дарья, это знал один только Стенька. После панихиды к нему подошел посланный от патриарха. Это был его неразлучный крестоноситель Иванушка Шушера и позвал в патриаршие кельи. Никон писал что-то, когда ввели к нему Разина. Патриарх указал ему место на скамье, а сам остался в кресле с высокой спинкой, на которой вышит был малиновый крест, как бы осенявший голову патриарха. «Я рад тебя видеть, Степан», — снова сказал патриарх приветливо, вглядываясь в красивые глаза гостя. «Что у вас на Дону слышно?» «Слухов у нас, владыка святой, ходит немало, а все больше слухи московские», — отвечал Разин. «Какие же такие московские слухи?» «О московском настроении ходят слухи, на тебя, де великого патриарха, гонение неправое от бояр, таковы у нас слухи». «И то правда», — сказал Никон, сверкнув глазами, — «боярам я поперек горла стал, не давал им воли, так они наплели на меня, великому государю, многие сплетни безлепечно, и оттого у меня с великим государем остуда учинилась на многие годы. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распаляли сердце государева. Теперь меня, великого патриарха, хотят судить попы да черницы да епископы, дети собираются судить отца, а у меня один судья — Бог». Патриарх чувствовал, как раскрывались в его душе свежие раны, и голос его крепчал все более и более. «Теперь я стал притчею во языцах, бояре надо мной издевки творят, мое имя ни во что не ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого своего патриарха, выгоняют аки оглашенного, ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная над собою страха, играют святостью, кощунствуют. Вон теперь Семен Кострешнев, что чинит со своею собакой, и сказать страшно. Он, вор Семенка, научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними благословлять». «Благословлять? Собаку научил благословлять?» — Невольно вскрикнул Разин и вскочил с места. Глаза его загорелись, он в этот момент совсем не походил на прежнего тихого с кротким выражением глаз Разина. «Это боярин научил собаку?» «Да, боярин Стрешнев. На ушке он у царя и называет эту собаку Никоном патриархом. Никонкою. Когда соберутся у него гости, он зовет тае собаку. Никонка, Никонка, патриарх, поди, благослови, бояр. И бессловесный пес кощунствует, ругается над нами и над благословением Божиим. Вот до чего мы дожили». Никон встал и в волнении заходил по келье, стуча посохом. «Так мы тряхнем Москвою за такое надругательство над верою!» — мрачно сказал Разин. Он был неузнаваем. Прекрасные глаза его остоячились, нижняя челюсть дрожала. «Они хуже бусурман!» — глухо продолжал он. «Мы с них сдерем боярскую шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки давно обносились». Он как бы опомнился и снова моментально ушел в себя. Только глаза его вопросительно обратились на патриарха. «Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов», — продолжал Никон также несколько более спокойным голосом. «Я суда вселенских патриархов не отметаюсь, ей не отметаюсь. Токмо за что судить меня? Если за один уход с престола, так подобает и самого Христа извергнуть. Он много раз уходил страха ради иудейска, а я шел с престола, боясь гнева царева и козней боярских. Они хотели многим чаровством опоить меня, да и опоили было, только Бог меня помиловал. Безуем камнем да индроговым песком отпился от этого чаровства». Он остановился. Разин стоял глубоко, опустив голову. «Садись, Степан, что ты встал?» — сказал патриарх, как бы намереваясь переменить разговор. Разин молча сел и продолжал о чем-то думать. «Так как же, Степан, когда ты в Соловки думаешь идти?» — спросил Никон. «Пойду ныне же, чтоб к весне на Дон воротиться», — отвечал Разин раздумчиво. «А у нас не поживешь?» «Поживу. Помолюсь, коли милость твоя ко мне будет. Живи, у нас место найдется и корм будет. Спасибо, святой патриарх». Потом, немного помолчав, Разин спросил: «А твое великое благословение на Дон будет?» «Я Дон благословлю иконою», — отвечал патриарх. «А что мы казацкую думаю надумаем, и то благословишь, коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и мое благословение. По тебе сужу, что донские казаки, несусь рабы ленивые у Господа, молятся неленностно». «Плоха наша молитва», — отвечал Разин грустно, — «невысоко подымается». «Для чего невысоко?» «Должно, грехи не пущают до неба, не доходит до Бога», — продолжал Разин как-то загадочно. «Не дело, говоришь, Степан», — строго заметил патриарх, — «Бог и высоко, и низко живет, до него все доходит». Разин молча покачал головой и вздохнул. «У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе», — сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника. Разин молчал. Только рука его, брошенная на колено, задрожала. «А кто виною печали твоей?» — с участием спросил патриарх. «Те же, что и твоей, владыка святой», — еще загадочнее отвечал гость. «Но ли бояре. Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный. — Ты что, Иванушка? — тревожно спросил патриарх. — Что случилось? — Бояре со стрельцами приехали. — Спира воинская! Взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, — сказал он, вставая во весь свой рост. — Слуги Анны и Каиафа идут за мной. Во дворе первосвященника Каиафы и его тестя Анны, Анана, собрались на совет и приняли решение убить Христа его враги. Евангелие от Луки, глава 3, стих 2, от Иоанна, глава 18, стихи 13-24. Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож. — Что это? — тревожно спросил Никон. — На бояр! — силой отвечал гость. Никон вздрогнул. — Нет. — Не буди Петром. Вложи нож. Всяк иже нож изъемлет, от ножа погибнет, — торопливо говорил патриарх. Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили, так двигалась кожа на его плоском широком черепе. «Вложи нож, Степан, вложи!» — повторил Никон, слыша шум в сенях. Разин спрятал нож. «Так к нам, на Дон! Мы не выдадим!» — сказал он угрожающим голосом. «Их раз так!» В дверях показалось иконописное лицо Адоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова. «Анна и Каиафа!» — громко сказал патриарх, откидывая назад голову. «Кто ищете? Се аз есьм!» «Комедиант!» — проворчал про себя Алмаз Иванов. «Эки действо выкидывает!» Но, увидев лицо Разина, замолчал и попятился назад к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов. — Иди с Богом, сын мой, — сказал Никон, благословляя Разина, — помолись обо мне. Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами. «Кибуркалы!» — проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку. «Ну, глазок!»